Глава 28. На самом деле, мне нужно быть ей благодарным. Моя учеба закончилась с отличием, а после – престижный университет и куча дополнительных курсов. Первый серьезный проект у меня появился, будучи еще студентом. Саша улыбнулся, глядя мимо Риты. Мы с лучшим другом создали систему автоматизированного управления университетской столовой. Это было забавно. Повариха стала нас ненавидеть за то, что власть ушла у нее из рук. А мы с Димой хохотали, глядя, как директор одобряет заработавший проект. Перова вздрогнула, услышав знакомое имя, но не стала перебивать. Моим занятиям не было конца. Мне становилось все интереснее с каждым новым шагом изучать бизнес, системы, промышленность. А вот Дима, он всегда был рядом, помогал, участвовал. Несмотря на свои невысокие оценки, был, как сказать, продуктивным, находчивым, хитрым. Неужели из-за этого он на меня обозлился? Потому что я откладывал каждую копейку на свое дело. Годами разрабатывал планы, ставил цели и шел все выше. А он так и остался на шаг позади меня. Помощник, компаньон, доверенное лицо. Саша допил напиток и громко поставил кружку на стол. Даже в личной жизни у него не сложилось. Когда он женился, не скрывал своего ликования. Частенько говорил, что хоть в чем-то меня обошел. Нашел истинную любовь, создал семью. Александр отвел взгляд от Риты. Может быть, намеренно, а может и нет. Мне не посчастливилось познать это чувство. Как и в молодости, я год за годом отдавал предпочтение, внимание и свободное время бизнесу, работе, планам. Вокруг меня крутились богатые красавицы, готовые на все, и это порой раздражало Диму. Рита ощутила, как внутри что-то остро кольнуло. Но у них оказались пустые души и головы. Когда супруга Теллера бросила его и ушла к другому, он обозлился на весь мир. Я считал, что являюсь для него причалом, утешением, успокоением. Всегда готов поддержать компании, советом. Выслушать. Ха, прямо как ты сейчас. Признаюсь, в моей жизни не было человека ближе, чем Теллер, которому мог рассказать все, выговориться, исповедаться. До сих пор. Перова подняла на него удивленное лицо. Ее щеки полыхали огнем, а сердце сжалось от грусти и любви. Она верила каждому произнесенному слову. Причин для подобного вранья даже нельзя придумать. То, что ты предложила мне по телефону, заставило задуматься. Зачем тебе это понадобилось? Почему ты готова рисковать собой и другом ради малознакомого человека? Знаешь, ведь у меня достаточно денег, чтобы решить любую проблему, купить любого конкурента. Не все проблемы решаются деньгами, вырвалось у девушки, и она смущенно замолчала. Колесников улыбнулся. Да, ты помогла мне вспомнить об этом. Думаю, что должен сказать тебе спасибо. Его руки мягко легли на ее плечи. Рита подняла влажные глаза и столкнулась с тем выражением его лица, что прежде скрывалось за маской дельца. В нем читалась искренняя благодарность, тоска, ранимость. «Пожалуйста, поцелуй меня», — неуверенно прошептала она. «Это нужно. И тебе, и мне». Колесников молча приблизился к ее губам, но замер, так и не коснувшись их. Вместо этого Он слегка провел кончиком носа по ее щеке, вбок по линии лба и спустился с другой стороны лица к подбородку, словно вдыхая каждый сантиметр ее кожи. Когда он добрался до ее шеи и оставил на ней след горячего дыхания, Рита запрокинула голову со слабым стоном. Ее тело, переживающее бесконечность меняющихся ощущений, стало жить отдельно от разума. Она прильнула к мужчине, прижалась к нему пышной грудью. На мгновение оба одновременно почувствовали, как их насквозь пронзила молния желания, и замерли, завороженные моментом. «О, Боже!» — хрипло прошептал он, распустив ее волосы и уткнувшись в них лицом. Мужские пальцы развязали пояс халата и провели полосу по обнаженной груди. Рита вздрогнула, чувствуя, как нарастает огонь внизу живота, а ноги становятся ватными. Колесников увлек девушку в спальню, не выпуская ее из плотного кольца рук, пока они не оказались у кровати. В комнате стало жарко, когда он мягким движением сдернул с нее одежду и легонько толкнул на постель. Сняв с себя рубашку, мужчина навис над Ритой, позволяя ей исследовать его тело. Она провела ладонью по его шее, груди, спустилась до пресса и замерла, словно ожидая разрешения. Не отводя от девушки потемневших глаз, Саша еле заметно склонил голову набок, заинтересованный тем, что будет дальше. «Поцелуй меня», — шепотом повторила она, но не стала тянуться, а лишь с тихим щелчком расстегнула пуговицу на брюках. Он выпрямился и аккуратно слез с девушки, расположившись рядом. Его бездействие сводило Риту с ума. Она не понимала, почему он так медлит. Может, он вовсе ее и не хочет. Все-таки дело в обнаженной фигуре. Колесников лежал рядом и внимательно разглядывал меняющиеся эмоции на ее лице. Перова по наитию протянула руку к халату, лежащему на краю кровати, и накрылась им. Внезапно тишину прервал тихий смех. Он звучал добрым, ласковым. «Моя глупая девочка», — шепотом пробормотал мужчина, протянув руку и откинув прядь ее волос за плечи. «О чем ты думаешь?» «Думаю, что ты невероятно красивый», — неожиданно для себя выпалила Рита. Ее голос задрожал, а пальцы сжали край халата. «Думаю, что ты умный и внимательный, и что я не заслуживаю такого, как...» Колесников со стоном прильнул к ее губам и, наконец, исполнил просьбу. Взрыв эмоций дал Рите понять, что стоило подождать. Сглотнув слезы, она полностью отдала свое тело и разум этому великолепному, желанному мужчине. Ее губы распахнулись навстречу его, и оба закружились в водовороте эмоций. Колесников прижался к ней так крепко, насколько было возможно. Он целовал ее то напористо и страстно, то мягко и ласково, но ощущал, как этого мало. Сдерживая безумное желание, мужчина оторвался от Риты и посмотрел ей в глаза. В них отражалась ласковая покорность. Горел такой огонь, какого он не видел ни в одних женских глазах за всю свою жизнь. Это был огонь любви, без сомнений. Эта прекрасная девушка с густыми каштановыми волосами, разметавшимися по подушке, лежала прямо перед ним, готовая отдать ему свою душу. Он плевать хотел на ее комплексы или на то, что там говорят другие. Наверняка те, кому она дарила себя раньше, сделали ей больно, вынудили думать, что Рита непривлекательна. Мысленно Саша уже наказал всех тех, кто хоть раз заставил ее плакать, сомневаться в себе. Недостойные. Они не знали, какое заботливое сокровище было в их руках. Саша мог подарить этой девушке все, чего она пожелает. Но сейчас Рита хотела лишь одного, и это меньшее, что он может ей дать.